бассейнов. Я не могу понять, почему страна, располагая фантастическими ресурсами и возможностями, работает медлительно, неповоротливо, со скрипом. Точно не смазка, а речной песок в стыковочных узлах экономического механизма. Неудовлетворенность происходящим стала у нас нормальным состоянием. Как точно сказал Юрий Корякин, наше поколение оказалось в самом эпицентре борьбы времени живого и мертвого. На собраниях в Печоре не любят рассуждать на отвлеченные темы, а производственные дела вызывают бурные споры. Часто они заканчиваются принятием довольно смелых решений. Таким было в 1984 году артельное решение принять предложение объединения «Полярно-Урал-Геология». Параллельно золотодобычи, без ущерба для нее, артельными силами и техникой пробить в горах дорогу к базе геологов. Местные строители-дорожники не брались за это дело, считая его невыполнимым. У объединения пропадали выделенные средства. Некоторые издержки золотодобычи перекрываются высокой рентабельностью попутных строительных работ. Приличные доходы артельщиков многих раздражали. Проверки были у нас регулярны, как банные дни. Но мне в голову не приходило, что не безделье, не убыточность, а изнурительная работа и желание зарабатывать деньги может обеспокоить власти. В тот год, когда я полетел на конференцию в Магадан, Трест, Коми, Нефтедорстрой провел сравнительный анализ работы Треста и Печоры. Мы с ними в одних условиях, по единым нормам прокладывали подъездные пути к нефтяным месторождениям. У артели месячная выработка на человека оказалась в 3,5 раза выше, чем у Треста. Производительность одного экскаватора в 2,5 раза выше. Объем грузоперевозок на самосвал в 4,5 раза выше. При том, что мы работали, в отличие от Треста, на старой технике. Дело, разумеется, не в людях, не только в людях. Государственное предприятие с его жесткой командной подчиненностью по вертикали, отсутствием всякого стимула в повышении производительности труда, остается бесправным элементом ведомства и не может соперничать с экономически самостоятельной артелью. Когда по проложенной нами дороге в артель приезжает местное начальство, мы слышим восторги. Но я стараюсь направить разговор в другое русло. Слишком часто в моей жизни расслабляющее доброе слово оказывалось предвестником страшных ударов. Мне хочется иметь со всеми открытые, честные, взаимно ответственные отношения. Я думаю об этом, все чаще замечая ревнивое, нервозное отношение союзного министерства к нашим строительным делам в республике. Местные организации завалили министерство просьбами разрешить артели поработать на них. Отказывать им не решались. Национальная республика. Министерство угрюмо, вопреки желанию, разрешало артелям заниматься другими делами, но чтобы не в ущерб выполнению работ по добыче полезных ископаемых. Как это понимать, разъяснений не было. Артели толковали документ по-своему, не допытываясь, какой смысл в него вкладывали составители. Объемы строительства в республике возрастали. Пропорционально росло раздражение министерства. А тут еще местные газеты принялись хвалить Печору за сооружение 98-километровой дороги Ижма-Ираэль, на которой много лет назад захлебнулась специализированная строительная контора. За 4 месяца перед моим отлетом в Магадан газеты сообщали: артель капитально отремонтировала 30 и сдала 22 километра новой дороги. Через год мы собирались открыть ее на всем протяжении. У нас побывал генеральный директор научно-исследовательского комплекса «Микрохирургия глаза» Святослав Николаевич Федоров. Печорцы приходили в восторг от его глубокого, цепкого ума, способности ценить время. Федоров был возмутителем спокойствия, и это тянуло к нему старателей. «Смотрю я на вас», — говорил Святослав Николаевич, «и думаю о том, какие мы удивительные люди, невероятно морозоустойчивы, адаптирующиеся к любой глупости и сволочизму, которые нас окружают. Но даже в этой глухомане инициативные люди умеют делать себя счастливыми, организацию процветающей, страну богатой. Эта живущая в нас удаль заставляет нас уйти хоть на край земли, только бы получить экономическую свободу, человеческую свободу. Знаете, я, как и вы, чувствую себя одиноким танком, прорвавшимся в тыл противника и ждущим, когда под него подложат мину и взорвут. Но какое наслаждение, когда на этом танке ты можешь пройти по газону. Тебе свистят, остановить не могут. Святослав Николаевич заглянул в домики, столовую, сауну. «Вадим, я кое-что перейму у тебя». Он тоже был убежден, что все надо начинать с заботы о человеке. «Всю нашу жизнь, — говорил он, — мы строим общий дом, не думая о том, что надо свой дом построить. Разве можно сделать государство сильным, если мы сами слабые, трусливые, завистливые люди?» Потом он скажет на всесоюзной конференции, которая транслировалась на всю страну: «Оказывается, главная инвестиция должна идти не в расширение производства, а в человека. Наконец-то мы должны поверить в своего человека, перестать говорить о человеческом факторе, а говорить о человеческой личности, о развитии,